задумчиво сказала Тамара Сергеевна. «Он напоминает мне зарево пожара». Надя заметила, как изменилось лицо директора. Глубокая складка легла по лбу, печаль появилась в молодых, живых, всегда ласковых глазах. «Вы вспомнили начало войны? Горящий Петергоф?» – спросил Иван Иванович. Костер разгорелся, высоко поднялось пламя, Тамара Сергеевна молча глядела на него. Казалось, она не слышала вопроса. Надя мало знала о жизни своего директора, слышала, что муж Тамары Сергеевны погиб в начале войны, осталась маленькая дочка Светлана, девочке 7 лет, мать взяла ее с собой на дачу. Взглянув на безмолвно сидевшую женщину, Надя подумала, наверное, она вспоминает сейчас все, что пережила за время войны. «Вы правы, Иван Иванович», – подняв голову, заговорила Тамара Сергеевна. «Огонь всегда напоминает мне Петергоф, те страшные дни, когда фашисты отрезали его от Ленинграда». Анатолию Георгиевичу захотелось отвлечь директора от печальных мыслей. Он сказал, «Давайте подумаем сообща, что еще можно сделать для наших маленьких воспитанников». Тамара Сергеевна с благодарностью поглядела на молодого педагога. Она не любила показывать свое горе на людях и охотно перевела разговор на детдомовцев. «Сегодня ребятишки устали немного, но такие довольные вернулись. Я прошла по спальням, дети даже во сне улыбаются». «Совершенно верно, Тамара Сергеевна, только следовало бы окна оставлять на ночь открытыми», – сказал подошедший доктор. «Дмитрий Яковлевич, присаживайтесь к нам». Анатолий Георгиевич встал, уступая место доктору на крылечке. «Спасибо, спасибо, дорогой. Мне некогда рассиживаться. Надо еще к старшим заглянуть. Так вот, уважаемый директор, прошу вас распорядиться оставлять окна открытыми на ночь. А по утрам хорошо бы вести зарядку. Вы возразите, Тамара Сергеевна, что у нас нет на эту работу штатной единицы». А зарядка прямо необходима для многих из наших детей. Конечно, каждому воспитаннику следует подходить индивидуально. Я бы мог составить табличку с указанием, какие упражнения кому разрешаются. А вот кто станет заниматься с ними? Доктор остановился, глядя в упор на Анатолия Георгиевича. Тот понял намек и просто сказал: «Я охотно стал бы руководить зарядкой, но не знаком с лечебной физкультурой». «Я вас научу. Было бы желание». Тамара Сергеевна улыбнулась. Она знала настойчивость доктора, следя глазами за сгорбленной фигурой старика, медленно уходившего вглубь сада, она подумала. «Придется мне заняться вопросом об окнах. Если их открывать, в спальню может заскочить кошка и напугать ребят. Да и сами они соблазнятся и станут вылезать ночью в сад». Лучше всего сделать верхние фрамуги. Анатолий Георгиевич недавно окончил институт имени Герцена. Он работал в общей школе и преподавал русский язык в школе детдома. Перед самым отъездом на дачу одна из воспитательниц заболела. Анатолий Георгиевич согласился заменить ее. Здесь молодой педагог нередко помогал Наде советами. Она расспрашивала его о педагогическом институте. «Вы непременно поступайте в Герценовский», – настаивал он. «У нас там очень хорошие профессора, а библиотека какая!» Выслушав разговор доктора с Анатолием Георгиевичем, девушка задумалась. Потом решила, что она найдет время и предложила товарищу проводить зарядку совместно. Тамара Сергеевна одобрила ее намерение. Взглянув на посветлевшее небо, она поднялась. «Товарищи, засиделись мы, ночь на исходе. Смотрите, вершины сосен порозовели». Глава вторая. Надя принесла с почты пачку газет и писем. Она хотела передать их директору. Тамара Сергеевна что-то внимательно разглядывала за окном. Она даже не слышала, как пионер-вожатая постучалась и продолжала наблюдать за чем-то во дворе, облокотившись на подоконник. Потом выпрямилась, засмеялась и, увидев Надю, сказала: «Наконец-то нашла вора. Это галчонок Шурка. Все же выходил его Коля. Он забавный. Прилетит, расхаживает по столу, на плечо сядет. При мне ведет себя тихо, а если никого нет, разбойничает. Вчера карандаш стащил, а сегодня полюбуйтесь. Страницу из журнала вырвал. И Тамара Сергеевна показала следы оторванного листка. Придется все прятать от этого воришки. Как бы в подтверждение ее слов влетел Галчонок. Он спокойно сел на спинку стула и, не обращая внимания на людей, стал чистить перышки. «Шурка, как тебе не стыдно таскать чужие вещи?» Надя хотела взять его в руки. Шурка вспахнул, покружился немного по комнате и опустился на плечо директора. «Ну как на него сердиться?» – сказала Тамара Сергеевна. Надя передала почту и доложила, что сейчас идет с ребятами купаться. После тихого часа дети обычно играли в саду, перед ужином в жаркие дни им позволяли купаться второй раз. Екатерина Казимировна не любила водить детей на речку, часы купания для нее были мукой. «Не могу я за ними углядеть. Речка быстрая, все сразу лезут в воду. Я боюсь за них, мало ли что может случиться». Надя охотно выручала своего старшего друга. Она хорошо плавала и, купаясь вместе с детьми, зорко следила за каждым. «Надежда Павловна, сегодня жарко, мы пойдем на речку?» – обратились к ней дети. Она послала за полотенцами. Какой поднялся гам! Мигом все притащили и нетерпеливо ждут. Вечер был действительно теплый. После жаркого дня хотелось освежиться. Надя осмотрела любителей купаться, сосчитала их, скомандовала. «Пошли!» И из дома послышалась песня. Она все ближе. «Мы как рыбки поплывем, мы кувшинки оборвем, на минуту, на часок снова ляжем на песок». «Это же пионеры из лагеря идут, они тоже с полотенцами!» «Подождите нас, вместе купаться будем!» – кричали подходившие и опять запели. «Любит левая нога воду теплую легать, любит правая нога головастиков пугать». Детдомовцы подхватили знакомые слова. Ребята целый день готовы были проводить в воде, но доктор не позволял купаться дольше назначенного времени, а некоторым и совсем запретил. Неширокая, но быстрая речка протекала вблизи. Берег в том месте, где купались дети, песчаный, противоположный, крутой, с обрывом. Ребята мечтали научиться прыгать с него, но это им запрещали. Зато в своей бухте, как они называли место купания, наслаждались. Ребята из пионерского лагеря стали постоянными гостями в детдоме. Они хорошо знали распорядок дня и всегда появлялись как бы невзначай там, где были дети-инвалиды. В лагере имени Микояна проводили лето дети рабочих Большого Ленинградского завода. Лагерь был прекрасно оборудован. Пионеры часто приглашали детдомовцев в лагерь, многих уже знали по именам. Поражались их мужеству, находчивости, жизнерадостности, умению справиться с трудностями. Пионерский дворец, стоявший между лагерем и детдомом, стал центром, объединяющим детей. Познакомились и воспитатели. К Наде пришла старшая пионервожатая лагеря. Она училась на втором курсе института имени Герцена и очень любила свое дело. После нескольких дней знакомства они просто стали звать друг друга Вера и Надя. Вера Лубкова понимала, что Наде нелегко. «С больными детьми значительно труднее работать», – говорила она. «О, наши ребята такие живые и не любят, чтобы их считали инвалидами». «Смотрите, Надя, они уже в воде». Надя внимательно следила за всеми. «И когда они у вас так прекрасно научились плавать? Держатся на воде, словно поплавки». «Надежда Павловна, я умею нырять!» – кричит Игорь, и голова его скрывается под водой. «Я тоже научился, и я!» «Мои уже разделись», – говорит Вера. «Они сейчас спустятся в воду и будут следить за вашими ныряльщиками». «Я поражена, как вы одна справляетесь». «Привыкла. Обычно устанавливаю очередь, дети успевают понырять и на спине поплавать. Малыши возятся у самого берега. Хорошие пловцы учат их держаться на воде». После купания дети, оживленно болтая, поднимались к дому. Вера, разговаривая с Надей, наблюдала за пионерами. Она заметила, как хромой мальчик, шедший впереди, остановился. Ему на протезе трудно перешагнуть через маленькую канавку. Вовремя подбежавший Володя ловко поддержал его. Они уже идут рядом, разговаривают, смеются. Но на каждом ухабе рука Володи поддерживает товарища. И не один Володя, все пионеры лагеря просто и незаметно помогают больным. Вера напомнила Наде о воскресенье. Смотрите, ровно в 12 дня детдомовцы должны быть у нас. Кажется, наш физкультурный праздник будет разнообразным. Как ваши питомцы? По-прежнему горят желанием соревноваться? Они тренируются? Еще как! Лиза с Колей едва встанут, уже спешат на беговую дорожку. Это они в лесу какую-то подходящую тропинку выискали, там и тренируются. А знаете, Вера, когда вы предложили нашим воспитанникам участвовать в соревнованиях, я даже не знала, как вам ответить. Не думала, что мы сможем кого-нибудь выделить. И ребята, когда я им сказала, сначала промолчали. Признаюсь, я была уверена, что они откажутся. А вечером Лиза пригласила меня за собрание. «У нас один вопрос», – сказала она, – «об участии в физкультурных соревнованиях». Когда я пришла к ним, решение уже было принято. Я получила список, сговорилась с Тамарой Сергеевной и доктором. Некоторых он вычеркнул, остальным позволил. Да и почему на самом деле Лизе и Коле не участвовать в беге? Ноги у них быстрые, ловкие, сами здоровы. А Юра и Ваня прекрасно плавают. Да, я сама сейчас это видела. Много сделали для них ваши комсомольцы, особенно Леня. Он прекрасный пловец, сказала Вера. Но думает, что Юра Жилеткин серьезный соперник для наших пионеров. Надя засмеялась. Ну, это он, наверное, шутит. Уходя, Вера крикнула. Ваши ребята много активности проявляют. Мы ведь забыли про шахматистов, они напомнили. Погода установилась хорошая, солнечная. Конец июня был жарким. Прохлада густого леса манила детей, да и ягодами там можно было полакомиться. Все, кто мог ходить, с утра отправлялись в лес. Дети с парализованными ногами искали тень около дома или в саду. Галя и Маша не могли уползать далеко. Маша последнее время немного окрепла и лучше ходила на костылях. Галя лишена была и этой возможности. Тамара Сергеевна раздобыла два кресла на колесах. Кресла постоянно были заняты. Екатерина Казимировна, уходя с малышами в лес, брала с собой слабо передвигающихся. Когда она предлагала кресло Гале, девочка сама отказывалась. Ей хотелось, чтобы маленькие могли больше быть в лесу. «Мне и здесь хорошо», – говорила она. «У нас с Машенькой под сосной настоящий клуб». Подружек всегда видели вместе. Они облюбовали большую сосну вблизи дачи. Ее густая ветвистая крона давала много теней. Девочки проводили под ней целые дни. Они читали, занимались рукоделием. У Гали был небольшой, но чистый голос, и пела она хорошо. Здесь, под сосной, песни не смолкали. Иван Иванович привез из города баян. Буренков сразу завладел им. Другие не протестовали. Мальчик играл неплохо. Почти каждый вечер воспитанники собирались под большой сосной. Они разучивали новые песни. Нередко устраивались концерты. Хор сменяли солисты и чтецы. Галю особенно любили слушать. «Когда ты поешь, так хорошо становится», – как-то сказала Маша. Коля добавил, «за душу берет. Хотел бы я так петь». «Слух у тебя неважный», – мягко заметила Галя, не желая обидеть товарища. Она пробовала разучить с ним песни отдельно, но у Коли ничего не выходило. Зато декламировал он прекрасно. В субботу день выдался особенно знойный. Даже тень любимой сосны не защищала. Ствол ее и тот стал горячим. Песок дышал жаром. Галя изнемогает. Она сегодня даже работать не может. Галя считается лучшей мастерицей. Ее вышивки тонкие и изящные, затейливым узором предмет восхищения не только девочек, но и взрослых. На детдомовских выставках она всегда получает первые награды. Она может целыми днями вязать или вышивать. Маша тоже увлекается рукоделием. Это еще больше сближает их. Духота стала невыносимой. «Хорошо бы посидеть в речке, там прохладно, да и платки нам постирать надо». Так захотелось уйти от палящего жара и пополоскаться в воде. Кругом никого нет, дети давно ушли в лес. Девочки не знают, кто бы им мог помочь. Неожиданно подлетел Галчонок. «Значит, Коля и Юрка где-нибудь близко», – сказала Маша. И действительно, по тропинке к лесу шествовали приятели. Они задержались из-за Шурки, надо было его покормить. Шурка привязался к мальчикам и всюду следовал за ними. «Чемпион!» – закричала Галя. Коля сейчас же прибежал на зов. Галя сказала, что их тянет поближе к реке, в тенистое место. Ей редко в чем-нибудь отказывали, особенно Коле. Друзья притащили самокатку. На ней поочередно перевезли девочек к воде. Юра и Коля поставили около них таз и ведро с водой, а сами пошли в лес за ягодами. Увлеченные стиркой, девочки не заметили приближения грозы. Поднялся вихрь, а за ними хлынул ливень. Сразу потемнело. Беспомощные подруги не знали, что делать. Промокли до костей. Темнота, раскаты грома, молния – все пугало девочек. Маша пыталась добраться до кухни, едва сделала несколько шагов на костылях, как налетевший ветер свалил ее. Пробовала ползти – невозможно. Мокрые, озябшие, они старались согреться, прижавшись друг к другу. Гроза все усиливалась, струи воды хлестали по телу, и, казалось, нет конца ливню. Девочки почувствовали себя заброшенными, одинокими, так страшно им было и мучительно холодно. «Неужели всю ночь мы останемся здесь? Неужели нас забыли?» Но их давно хватились, воспитатели с ног сбились, искали около сосны, везде, где обычно бывали подруги, не знали, что и предложить. В это время старшие воспитанники, а с ними Дубков и Юра, пережидали налетевшую бурю в каком-то сарае. Колю мучила мысль, что с Галей и Машей, он хотел бежать им навстречу. Юра рассердился. «Куда ты пойдешь, такой ливень? Одного все равно не пущу, пойду с тобой. А ты всю дорогу будешь ругаться, называть меня обузой. Попробовал бы сам устоять на протезах в такой ветер. Давай переждем здесь, а о девчонках не думай. Их наверняка воспитатели еще до дождя перетащили в дом. Разве доктор допустит? Он все подымет на ноги и найдет их». Буря заметно утихла. Коля не мог больше ждать. «Идем», – сказал он решительно, помогая у приятеля перебраться через лужи и упавшие деревья. Мальчики шли, не обращая внимания на дождь. Они были уже недалеко от дачи, когда услышали чьи-то голоса. Потом ясно разобрали. «Галя! Маша!» «Юрка, да это их ищет, а ты бубнила, не дома!» «Это все из-за тебя!» Вбежав в комнату, Коля наткнулся на Ивана Ивановича. «Вы девочек ищете? Это мы свезли их к реке. Пойдемте скорее!» Замерзших, перепуганных грозой подруг перевезли домой. Доктор распорядился немедленно растереть их, накормить и уложить в постель. Все наперебой старались их обласкать, выразить им свое сочувствие. И Маша уже шутила, а Галя улыбалась своей хорошей улыбкой. Ребята после ужина пришли в комнату девочек. Дождь кончился, но тучи не ушли. Где-то вдали грохотало. Неужели завтра будет плохая погода? Нина с тревогой смотрела на небо. Завтра на первый раз участвует в соревновании. Лиза тоже боялась, что состязание отменят. Один Коля уверял всех. «Погода будет хорошая, праздник состоится». «Ты согрелась, Галя?» – участливо спрашивала Лиза, укутывая ее своим одеялом. «Не надо», – протестовала та, – «мне и так жарко». «Вот если б там, на берегу, нам такое одеяло», – заметила Маша. Машенька хотела разыскать кого-нибудь, сказать, где мы. Едва встала на костыли, ветер ее сбросил, и костыли отлетели в разные стороны. Ей так трудно было достать их и добраться до меня. А мы в сарае стояли. Молния совсем близко в сосну ударила. Дерево загорелось. Мы думали, и сарай вспыхнет. Зато мы под дождь не попали, переждали в нашем дворце. Перебивая друг друга, ребята рассказывали о грозе и недавних страхах. Тепло разморило их, и усталость брала свое. Постепенно стихает возбуждение, говор. Надя видит, что глаза ребят смыкаются. «Пора спать», — говорит она. С утра ребятам казалось, что праздник не состоится. Было пасмурно. Гоше страшно хотелось приплыть первому. Он сердито говорил Дубкову. «Вот ты вчера всех уверял. Будет солнце. А где оно? Посмотри на небо. Даже просвета не видно». «Наверняка дождь пойдет, какое тут состязание!» Поддерживали Гошу товарищи. Коле самому не нравилась погода, но он не сдавался. «По плану должно быть солнце», – утверждал он. «По плану», – передразнил его Гоша. И, наверное, нападки друзей заставили бы чемпиона с ним поссориться, но в этот момент с пристани донеслось. «Лодки! Лодки!» Одновременно к воротам подъехали грузовики, украшенные зеленью. Все споры сразу прекратились. Из дома вышла Тамара Сергеевна. Ее сопровождали воспитатели. Они быстро рассадили детей. В лагере хозяева шумно и радостно встретили своих юных друзей. Их сразу повезли на стадион. Там для детей были оставлены самые удобные места. Тамару Сергеевну поразила величина стадиона и его оборудование. «И зрителей так много!» – заметила она. «Приехали из города родители, представители завода и общественных организаций», – объяснял Иван Иванович. «Это ведь традиционный детский праздник, он ежегодно здесь устраивается, дача приобретена заводом для детского лагеря давно». Грянул военный оркестр. Среди проходивших под музыку физкультурников детдомовцы увидели Колю и Лизу. После парада начались выступления легкоатлетов и гимнастические упражнения. Детдомовцы с большим вниманием следили за всеми. Они никогда не видели физкультурного праздника. После каждого номера напряженно ждали, что вот-вот выступят их товарищи, но объявили перерыв. «Смотрите, солнышко выглянуло, и небо голубое!» Все радовались, что погода не испортит праздника. «Начинаются соревнования в беге, здесь финиш», – объясняла Надя. «А мы увидим, как они будут бежать», – допытывались дети. «Старт в начале дорожки, за деревьями. Зато когда они покажутся на стадионе, все будет хорошо видно. Бегуны несколько кругов сделают». Первыми бежали самые младшие. Детдомовцев среди них не было. Но вот показалась большая группа мальчиков. Ребята знали, что с ними Коля. Теперь все глаза были устремлены в сторону, откуда приближались бегуны. Галя и Маша хорошо виден круг стадиона, но мальчики еще далеко, разглядеть их невозможно. Видно, что впереди движутся 5 человек, но на довольно большом расстоянии от них еще трое. Дальше видны одиночки, это отстававшие. «Машенька, я различаю передних, Коли там нет». «Может, ты ошибаешься?» – успокаивает Галю подруга, хотя она знает, как хорошо та видит. «Его нет впереди!» «Колька отстал!» – шепчутся ребята. «Вот он, вот! Бежит во второй группе!» – громко говорит Галя, показывая рукой. «Скоро поравняется с первыми!» Мимо проносится первая группа. В ней 3 человека. Двое уже отстали и слились со второй. Кто-то выдвинулся вперед. «Это, кажется, Коля!» Галины слова подхватили ребята. «Дубков догоняет первых!» Когда он бежал мимо, ребята повскакивали с мест. «Чемпион! Не сдавайся! Гони вперед!» Коля несся, как ветер. Он почти догнал передних. Там теперь только 2 – Женя и Владислав. Они лучшие бегуны лагеря. Остался еще один круг. «Надо сохранить силы», – думает Дубков. Галя заметила, что Коля отстает. С отчаянием она говорит об этом Маше. Ребята тоже обратили внимание, что мальчик двигается как будто бы медленнее. Они молча следят за бегущими. Вдруг Владислав стал отставать. Он уже позади. Перед Колей один Женя. «Коля, миленький, постарайся, пожалуйста. Мы все тебя просим», – шепчет Галя. Женя уже близко от красной ленточки. Коля почти рядом с ним. «Женька, нажми!» – кричат лагерные ребята. «Чемпион, не отставай!» Напряжение дошло до предела. Дети сами рады броситься на помощь товарищу. Но вот красная ленточка разорвана. «Колька первый!» – разнеслось по рядам. Все аплодируют. Тамара Сергеевна и воспитатели не в силах удержать ребят. Они хотят приветствовать победителя. Дубков сначала ошеломлен общим вниманием, поздравлениями, но ненадолго. Он опять шутит, смеется, как обычно. Объявили, что сейчас побегут девочки. Дубков, усевшись среди детдомовцев, сказал: Лиза хорошо бегает, пожалуй, лучше меня, но ей придется перегонять Наташу. Она очень сильный противник, она всегда выходит победителем». Девочки бежали на меньшую дистанцию. Вскоре они показались на стадионе. Все внимание зрителей сосредоточилось на трех бегущих впереди. На финише Лиза оказалась третьей. Она не была огорчена. «Я первый раз участвовала в состязаниях. Товарищи оказались сильнее меня, но я постараюсь в следующем году перегнать их», – заявила она. После бега на стадионе началась игра в городки и волейбол. На реке шли состязания пловцов. Коля поспешил туда. Юра, Гоша и Ваня ждали своей очереди. Первыми плыли девочки. «Нинка труса празднует, она со страху побелела вся». «Ты бы на себя посмотрел, Гошка, наверное, бледнее Нины», – остановил приятеля Ваня. Нина очень волновалась, плыть ей было трудно, все же она заняла четвертое место. Теперь очередь мальчиков. Коля идет по берегу, он следит за пловцами, очень тревожится за своего приятеля. Уже пройдено 3/4 пути, Ваня и Гоша отстали, впереди Юра. Сережа поравнялся с соперником и мог перегнать его, но не сделал этого. Юра все понял и плыл не отставая, но и не перегоняя Сережу. Так вместе они и подошли к финишу. Тамара Сергеевна думала сейчас же после состязаний увезти детей домой, но заботливые хозяева не отпустили их. После обеда за столиками, установленными на поляне возле дома, праздник продолжался. Пионеры лагеря затеяли игры, в них тянули всех детдомовцев. Для каждого нашли игру увлекательную и по силам. В конце праздника комсомольцы завода раздали подарки победителям соревнования. Коля получил первый приз – небольшую библиотечку. Там была и любимая книга мальчика – «Молодая гвардия Фадеева». Глава 3. Безоблачное небо, жаркое июльское солнце, хороши летние дни. Надя в свободные часы уходит на берег речки или в лес. Закинув за голову руки, она лежит на спине без дум, без мыслей. Дышится так вольно и легко смолистым воздухом, напоенным солнцем леса. В красном сарафанчике, загорелая, босая, Надя поднялась на вершину холма. Ей показалось, что ее зовут. Закрыв рукой глаза от солнца, всматривается напряженно вдаль. Отсюда видна дорога к дачам. Кто-то идет по ней в сторону леса. Фигура высокая, мужская, как будто незнакомая. В детдоме никого похожего нет, но... «Надя! Надюша!» Уже ясно слышит она. И, кажется, узнала, скорее почувствовала. С криком «Слава!» помчалась навстречу. Они встретились на полянке среди цветущих ромашек. Оба от быстрого бега запыхались и раскраснелись. Руки Славы так и тянутся обнять девушку. Он не видел Надю больше месяца. Как она загорела и похорошела. В красном сарафанчике выглядит совсем по-другому. Бегает легко, как тогда в школе, подумал Вячеслав, а вслух сказал. «Ты удивлена, что я приехал? Я зашел к тебе на квартиру, хотел книги оставить. Помнишь, путешествие Пржевальского ты просила принести?» «Хозяйка сказала, что ты после отъезда еще не показывалась, и когда явишься, она не знает. Я раздумывал, как поступить. Хозяйка разрешила мои сомнения. Поезжайте на дачу, — говорит, — Надю повидайте, сами свезете ей книги, да прихватите с собой письма и какие-то повестки на ее имя». Я и не стал больше раздумывать. Пошел на вокзал, высчитал, что хватит время. «Сегодня с вечерним поездом уезжаю домой. Вот тебе пакет, получай». «А теперь у меня несколько свободных минут, и мы вместе». Слава взял ее за руки. «Вместе, Надюша. Ты довольна?» «Жаль, что минутки, Славушка». Заметив, что он огорчился, поспешно сказала. «Мне так много хотелось бы тебе показать. Сколько красивых мест я знаю. Тебе, наверное, понравились бы старые ивы над водой. Давай поднимемся на холм. Я люблю приходить сюда. Посмотри, как далеко видно». Она показала рукой на речку и замолчала. Было так хорошо сидеть вдвоем. «Слышишь, гонг?» – вздрогнула Надя. «Это к обеду зовут. Пойдем». Слава взглянул на часы и вскочил. «Какой тут обед? До свидания, родная! Я замечтался, и если б не ваш гонг, на поезд бы опоздал». Надя не стала задерживать его. «Бежим скорее, я провожу тебя самой короткой дорогой». Взявшись за руки, они помчались, перепрыгивая через канавы, перелезли через забор и вышли на тропинку совсем близко от станции. «А ты лучше бегать стал», – сказала Надя. Он засмеялся. «Физкультурой усиленно занимаюсь. Помнишь нашу прогулку, когда я с горы свалился и сказал, что это нарочно? Вот тогда я и дал себе слово научиться бегать не хуже тебя. Сделал успехи?» «Боюсь, что скоро обгонишь меня, Славушка. А сейчас спеши, поезд показался». Вячеслав взял обе руки девушки и крепко сжал их, крикнул «Пиши!». Надя следила за каждым его шагом. Вот он уже в дверях вагона, поезд двинулся, Слава машет рукой. Вагон еще раз мелькнул за поворотом, Надя медленно пошла обратно, потом вспомнила, что после обеда начинается ее дежурство, на минутку заглянула в свою комнату, оставила привезенный Вячеславом пакет и скорее в столовую. Дети уже пообедали, Екатерина Казимировна, заметив, что Нади нет, сама уложила воспитанников отдыхать. Она нисколько не сердилась на девушку и охотно заменяла ее, и когда Надя, доедая на ходу пирог, стала извиняться, Екатерина Казимировна ласково спросила: «А ты-то пообедала?» Надя мотнула головой, как бы говоря, что это не важно. «Славушка приезжал на одну минутку проститься». Екатерина Казимировна знала все Надины тайны и умела понимать ее радости. Обычно после тихого часа ребята шли в лес, на речку. Но сегодня суббота, надо навести чистоту. Дела у нас много, давайте разобьемся на бригады. Кто будет заниматься уборкой сада? Поднялось много рук. Пионер-вожатая отобрала 15 человек. Бригадиром назначаю Буренкова. Он в прошлый раз хорошо справился с работой. Ваня выстроил свою дружину, спросил, можно начинать? Цветы не забудьте прополоть и полить, напомнила Надя. Есть полить, ответил Буренков, двигаясь со своей бригадой по направлению к саду. Бригаду по уборке двора возглавил Коля. «А мы стирать собираемся», – сказала Лиза. «Отлично, бригадиршей будешь ты». Распределив оставшихся детей, Надя пошла проверить, как идет работа. У Ивана Ивановича выходной день. Он намеревался отдохнуть и почитать. Услышав шум и веселые крики, выглянул в окно. Воспитателя потянуло в сад. Он спустился посмотреть на работу детей и скоро сам увлекся. Мальчики с удовольствием делали все, что он предлагал. Во дворе ребята горячо спорили, окружив своего бригадира. Коля, доказывая им что-то, старался перекричать всех. «Нельзя слабых заставлять делать трудную работу, а более сильным брать легкую». «Правильно, бригадир», – поддержала мальчика подошедшая Надя. «Только вы тут пока спорите, а время уходит. Смотрите, сколько уже сделали в саду». «Там Иван Иванович помогает». «А я здесь буду. Кто со мной убирать мусор?» Желающих оказалось достаточно. Коля пошел с метельщиками, и работа закипела. Когда пионер-вожатая заметила, что ребята могут справиться без нее, она передала общее руководство Дубкову. Сама побежала к речке проведать прачек. Еще издали она услышала пение. Поднявшись на пригорок, остановилась. Вдоль берега, около воды, сидели девочки. Быстрота и общая слаженность их движений заинтересовали Надю. Она подошла ближе, стараясь понять, как у них организована работа. Начинала Соня. Она смачивала в тазу сухую вещь и передавала ее соседке. Та намыливала и передавала Гале. Галя простирывала. Нина еще раз намыливала и простирывала в чистой воде. Затем Лиза полоскала, стоя по колени в речке. Маша, крепко отжав, складывала готовое белье в сад. Две девочки развешивали его. Конвейер работал четко. «Кто это придумал так хорошо организовать работу?» – спросила Надя. Девочки, занятые стиркой, только сейчас заметили пионер-вожатую. «Нам так легче», – сказала Лиза. «Те, кому трудно ходить, получили сидячую работу. Я подношу ведра и полощу свободно одной рукой, зато отжимать не могу. У Маши руки сильные, и она это делает легко. Маленькие развешивают. С такой работой они хорошо справляются». Прачки снова принялись за стирку. Все меньше становилось грязного белья, зато повсюду на траве, деревьях, кустах сохли трусики, носочки, платки. Стирка подходила к концу, когда бригада Буренкова шумной толпой взобралась на бугор. «Мы кончили первые, купаться пошли, а вы еще канителитесь со своими тряпками». «Неправда, у нас тоже все готово», и Лиза показала на висевшее белье. «Значит, один Колька застрял». «Как бы не так», – заявил появившийся из воды чемпион. «Мы уже давно купаемся». И как бы в доказательство своих слов он указал на двух мальчишек, выплывших на спине из-за поворота речки. Выкупавшись, ребята помогли девочкам собрать белье. Галю и двух ее безногих подруг посадили на самокатки, забрали тазы, ведра и направились к дому. Обласканные солнцем, довольные своей дружной общей работой, они не смогли сдержать радости. Ваня превратил ведро в барабан, тазы тоже пошли в дело. Стараясь перекричать грохочущий аккомпанемент, ребята затянули: «Юны и смелы, дружной гурьбою, будем готовы к труду и бою, будем примером борьбы и трудов, клич пионера, всегда будь готов». Доктор в белом халате ходил по двору, он проверял, все ли убрано. Нескладная резкая музыка заставила даже Дмитрия Яковлевича заткнуть уши. Уборщицы испугались за целостность своих тазов и ведер, бросились отнимать их. В наступившей тишине отчетливо прозвучал гонг. Это Екатерина Казимировна звала ужинать. Приглашение повторять не пришлось. Все проголодались. Буйно веселое настроение снова овладело детьми. Хотелось продолжить субботник, но работы больше не было. Приехали на лодках друзья из пионерского лагеря. «Вечер такой хороший, мы хотим подняться по реке до соседнего колхоза. У нас там небольшое дело есть, обратно вниз по течению плыть будет легко. Поедемте с нами», – предложил Леонид, помощник старший пионер-вожатый. Детдомовцы знали его. Это Леонид выступал на открытии Дворца пионеров. Это по его инициативе был выстроен на берегу реки шалаш. Он перешел в 10 класс и на каникулы поехал в лагерь. Коля и Юра часто обращались к нему. Они считали Леонида самым большим авторитетом в вопросах спорта и знатоком дрессировки животных. Всем ребятам хотелось покататься, но мест было мало, да и Тамара Сергеевна младшим далеко уезжать не позволяла. Надя вместе со старшими воспитанниками пошла к лодкам. Когда они оттолкнулись от берега, малыши начали плакать. Екатерина Казимировна, чтобы развлечь их, повела на речку, предложила устроить праздник спуска кораблей, сделанных из щепок. Дети неохотно согласились, но удачное плавание речной флотилии, подхваченной быстрым течением, развлекло их, стало весело. С прогулки в лодках вернулись поздно. Сдав дежурство, Надя пошла к себе, она едва держалась на ногах от усталости. Екатерина Казимировна уже спала. Стараясь не разбудить ее, Надя тихо приготовляла постель. На подушке что-то лежало. «Да это пакет, привезенный Славой!» Только тут она вспомнила о каких-то бумагах, присланных хозяйкой. Развязав пакет, она нашла в книге письмо и несколько записочек, вышла на балкон. «Там светлее и хоть с трудом, но можно прочитать!» Маленькая записочка от Вари сообщала. «Экзамены сдала. Ты не приехала поздравить меня, как обещала. Я скоро выберусь к тебе». «Варя права. Обманула я ее», – подумала Надя. «Собирались вместе праздновать ее переход в 10-й. И ведь помнила я об этом, но ничего не вышло. Не могла оставить ребят. Приедет Надя, сама все увидит, как увлекает работа с детьми. А письмо от кого? От Вали или от Люси? Темнота мешает разобрать». «Это от бабушки. Оставлю его до утра». Проснувшись, Надя увидела лежавшее на столике письмо. Вместо поклонов и пожеланий, как обычно писала бабушка, оно начиналось со словами: «Геня приехал». Надя глазам своим не поверила, даже села на постели, снова прочитала. «Все верно». «Братик нашелся!» – закричала она. Екатерина Казимировна проснулась и с удивлением и с испугом смотрела на пионер-вожатую. Та, вскочив с постели, бросилась к старушке, обняла ее и, плача и смеясь, повторяла: «Подумайте, Геня нашелся, он у бабушки». Долго Екатерина Казимировна не могла разобрать, что произошло, так сбивчиво говорила девушка. Да Надя и сама еще не дочитала письмо, она вся была во власти бурной радости. «А я-то думала, что Геня погиб, а он жив! И бабушка пишет, стал большой, хороший мальчик. Да вот и его письмо. Дорогая сестричка, бабушка сказала, что вы меня потеряли. Я вовсе не терялся, жил как Валя в детском доме. Бабушка меня бранит, зачем я тогда ушел из вагона? Я же это сделал не нарочно. Вы все спали. Я вышел в тамбур, смотрел в открытую дверь, как суетятся пассажиры с чайниками. Прошла платформа с пушками, мне захотелось еще раз взглянуть на танкистов. Я соскочил на землю, а их уже не было. Побежал к нашему поезду, он тоже ушел. Я стоял на станции и не знал, куда идти. Какой-то поезд подошел, и я влез в теплушку. Там было много солдат. Они выписывались из госпиталя и ехали к себе домой. Это я потом узнал. А сначала я слушал, как безногий солдат рассказывал о сражении, потом другой. В это время поезд тронулся, там же не видно. Потом меня стали расспрашивать, хотели высадить на следующей остановке, но я не знал, куда мы ехали, и фамилию бабушки не знал. Но меня и повезли дальше. Ехали долго. Потом майор, мы с ним в дороге подружились, должен был выходить. Он и взял меня с собой. Он сказал, «Если бы у меня была семья, я оставил бы тебя как сына. А я одинок, брат, как и ты. Буду снова работать на своем заводе. Трудно мне за тобой следить. Помещу я тебя в детский дом. Согласен?» Я согласился. Ко мне очень хорошо относились, и я был рад, что попал в детдом. Майор рассказал мне, как делают тракторы. Я попросился учиться на тракториста. Майор сказал, что надо сначала кончить школу. Учился я хорошо, перешел в 5-й класс. Тут пришла бумага из исполкома. Это вы с бабушкой меня разыскивали. Вам ответили, что я нахожусь в детдоме. Потом долго не было писем, и вдруг пришло письмо от бабушки. Она звала к себе. Я сперва не хотел ехать, очень привык к товарищам, но майор сказал, что надо. Он обещал сам приехать к нам. Бабушка мне велела подробно тебе написать, как я нашелся. Сейчас работаю с бабушкой в огороде. Осенью поступлю в школу, ее уже выстроили. Приезжай, Наденька, к нам. «А может, лучше Геню здесь поместить, в какой-нибудь детдом?» – спрашивала Надя Екатерину Казимировну. «Не советую торопиться. Вы же сейчас готовитесь к экзаменам в вечернюю школу. Смотрите, 10-й класс потребует много сил и времени». Против доводов Екатерины Казимировны Наде нечего было возразить. Уже сейчас подготовка к экзаменам отнимала у нее все свободное время. За Геней надо ехать, потом устраивать его. «Нет, видимо, это сейчас невозможно», – подумала Надя неохотно, но согласилась, что мальчика нужно оставить пока в деревне. «Через год или два мы все вместе будем жить в Ленинграде», – утешала она себя. «В райкоме мне обещали помочь. Я получу свою комнату. Когда брат и сестра окончат школу, приедут сюда. Может, и бабушка согласится приехать. Геня будет инженером, изобретателем, Валя – доктором. Она давно об этом мечтает». Надя побежала к директору рассказать о полученном письме и попросить разрешения сходить на станцию отправить телеграмму. Тамара Сергеевна охотно отпустила счастливую девушку. Когда пионервожатая показалась во дворе, дети и воспитатели поздравили ее. Все уже знали о найденном брате. Екатерина Казимировна им рассказала. После ужина ребята отправились в лес. «Пойдемте подальше, вон на ту горушку за лагерь, мы давно собираемся ее исследовать». Надя согласилась. Она слышала, что там много малины и черники, и действительно, чем дальше они уходили, тем больше было ягод. Дети не только сами наелись, но и набрали полные корзинки. «Пожалуй, пора возвращаться», – сказала Надя. «Зовите ребят, все здесь? 1, 2, 5, 19…» «Вы ошиблись, Надежда Павловна!» «Дети считают сами. Одного нет. Проверили. Оказалось, недостает Сони. Разбрелись по лесу, ищут, кричат. «Соня! Сонька!» Ответа нет. Что могло с ней случиться? Высказываются разные предположения. «Наверное, протез сломала. Она же не может тогда идти. Сидит где-нибудь». «А почему на крик не отвечает? Мы же ее зовем!» – возражают другие. «И то верно. Что же с ней?» Кричат еще громче. Тщательнее осматривают ямы, канавки. Девочки нет. Надя понимает, что детей нельзя утомлять. Уже поздно, скоро спать. «Пошли домой. «А как же Соней? Мы не оставим ее, нельзя уходить. Давайте искать ее». Надя едва уговорила ребят идти домой, объяснила им, что сейчас же вернется в лес с воспитателями и старшими мальчиками. «Мы быстро найдем Соню». Отсутствие девочки встревожило Тамару Сергеевну. Она попросила Лизу сбегать в пионерский лагерь, узнать, не пришла ли туда Соня. «Ты нас потом найдешь в лесу». Когда Вера узнала об исчезновении девочки, она предложила старшим ребятам пойти на помощь детдомовцам. Отряд из 15 комсомольцев под предводительством Леонида двинулся в лес. Лиза показала место, где они обнаружили исчезновение Сони. Да его легко было найти, потому что воспитатели и Тамара Сергеевна были уже там. Они громко звали Соню. Когда подошел Леня со своим отрядом, обсудили положение. Решили снова начать поиски. Леонид предложил прочесывать лес. Шли медленно, старались заглядывать под каждый куст. Темнело. Искать становилось все труднее. На голоса никто не отзывался. Девочка словно растаяла. «Мы принесем фонари из лагеря», – предложили комсомольцы. «Правильно», – сказала Тамара Сергеевна. «Мы подождем вашего возвращения здесь». Ребята скоро исчезли за деревьями. Оставшиеся сидели молча. Тревога охватила всех. Ночь выдалась темная, ветреная. В лесу жутко. Принесли фонари. «Давайте держаться все вместе», – сказала Тамара Сергеевна. «А то в темноте еще кто-нибудь потеряется». Кричали до хрипоты. Никакого отзвука. Вернулись тихо. Боялись детей разбудить. Едва вошли в ворота, кто-то шепотом спросил. «Нашли?» Из других окон послышались те же вопросы. Голоса взволнованные. Дети все слышали. Они только притворялись спящими. Вернувшиеся с поисков молчали. Ребята больше не спрашивали. Рано утром Тамара Сергеевна вызвала к себе воспитателей. «Все, кто свободен, пойдемте опять в лес, погода сегодня плохая, возьмем только старших мальчиков». Тамара Сергеевна хотела закрыть окно и остановилась. «Посмотрите, это же Соня!» Все бросились к окну, а потом бегом к воротам. Навстречу им шла пропавшая девочка. Она улыбалась, на вопросы, где была, что случилось, отвечала спокойно. «Я в лесу ночевала». «Да почему не отзывалась? Да разве не слышала, как мы тебя звали?» «Слышала. Очень хорошо слышала. Вы кричали, что идете домой. Я ответила, что тоже пойду, пошла за вами и наткнулась на куст малины. Ягоды были крупные, сочные. Стала их собирать. Мне казалось, совсем недолго, а когда пошла, ваших голосов уже не было. Начала искать дорогу и не нашла, растерялась». Стала бросаться во все стороны, уже смеркалось, поднялся ветер, заметила сучковатое дерево, залезла на него, это было очень трудно. Наконец забралась, села и стала глядеть по сторонам. Кругом меня далеко-далеко, только верхушки маленьких сосен, а дачи не видно, и реки тоже. Я не знала, куда идти, решила, что всю ночь просижу на дереве, и как только начнет светать, буду искать дорогу. Вдруг слышу... «Соня, Соня, ау, ау!» Коля даже совсем близко подошел, я его заметила с дерева. Сначала я обрадовалась, думала ответить, а потом захотелось посмотреть, что дальше будет. Я еще никогда не проводила ночи в лесу. «Мы же тебя всю ночь искали и несколько раз подходили к дороге. Как ты могла не отвечать?» Я больше не слышала. Наверное, спала уже в это время. Устала сидеть на дереве, стало холодно, и комары сильно кусали. Я слезла, вытряхнула грибы из мешка на землю, положила его под голову, укуталась халатом и заснула. Когда проснулась, пошла искать дорогу. Попала не сюда, а в соседнюю деревню. Там меня накормили и провели домой. Рассказ Сони, ее беспечный тон поразили всех своей жестокостью. Молча стояли педагоги, укоризненно смотрели на нее товарищи. Соня перестала улыбаться, пионер-вожатая едва держалась на ногах, она много передумала и пережила за эту ночь. И равнодушный, без тени раскаяния голос Сони возмутил ее. Не хотелось верить, что 12-летняя девочка могла быть такой жестокой. Надя устало прислонилась к стволу березы, Дети заметили это. Они столпились около нее. Им хотелось успокоить пионер-вожатую, сказать ей что-то хорошее. От Сони все отшатнулись. Ее и так не очень любили. У нее не было постоянных друзей. Она играла то с одной, то с другой девочкой. Читала приключенческие книги и сама мечтала стать героиней какого-нибудь необычного происшествия. Тамара Сергеевна попросила педагогов зайти к ней. Соня, оставленная всеми, постояла одна, потом медленно пошла к дому. Молчание детей и педагогов поразило ее. В кабинете директора собрались воспитатели. «Вопрос о поведении Сони я считаю нужным поставить на обсуждение педагогического совета», – начала Тамара Сергеевна. «Но тут приходится говорить не об одной Соне. Дети были с Надеждой Павловной. Как могло случиться, что она не заметила вовремя отсутствие девочки?» Надя вспыхнула. Хотела сдержаться и не смогла. «Разве я плохо следила за ребятами? День и ночь с ними вожусь. Зачем же Соня так поступила? Я к ней хорошо относилась, всегда помогала ей. А что было бы со мной, если бы она пропала? Воспитатель же отвечает за порученных ему детей». Надя хотелось оправдаться перед товарищами, хотелось, чтобы ее пожалели. И чем больше она вспоминала о своих печалях, тем сильнее жалела себя. Она заговорила о своем сиротстве, о трудности работать и учиться. Тамара Сергеевна строго прервала ее. «Почему вы, молодая, здоровая девушка, говорите о перенесенном вами горе? Посмотрите внимательно кругом. Разве страдания Гали, Машеньки, Вити меньше ваших? А воспитатели, педагоги, перенесшие блокаду, сколько они выстрадали? Надя, вы комсомолка, вы молоды. Вы должны показывать детям пример стойкости и мужества. Поверьте, перенесенные страдания не дают права на скидку. Вот и сейчас. Вам приходится себя утешать. А по существу, что произошло? Да, вы плохо глядели за детьми. Вы их распустили. Соня скверно, безобразно поступила. Наверное, придется отправить ее в город. А вы... Вам также следует сделать выговор. Слово взял Иван Иванович. Мне кажется, вина Надежды Павловны невелика. Соня своенравная, капризная девочка, и уследить за ней нелегко. Это не первый ее проступок. Помните, в городе сколько раз нам приходилось собираться, думать, как и сегодня, что делать с ней. Но за последнее время я не слышал жалоб на Соню. Даже доктор одобрительно о ней отзывался. Слушая Ивана Ивановича, Надя напряженно думала. Она всю ночь мучилась сознанием, что воспитанница пропала в ее дежурство, что она, видимо, недостаточно внимательна к своим обязанностям. Слова Тамары Сергеевны задели ее сильно и заставили задуматься. «Надо жить без скидки на перенесенные страдания», – повторяла она мысленно. «Да, наша директорша может так говорить». Я знаю, как боролась она за жизнь порученных ей детей. Она рассказывала, как страшно было тогда на пароходе. Медсестра на глазах у нее посидела, о себе Тамара Сергеевна промолчала. Но мы-то видим молодое лицо и широкую седую прядь. Справедливая по натуре, Надя готова была признать свою вину. «Тамара Сергеевна», – с болью сказала она, – «мне очень тяжело, но я, должно быть, действительно плохо смотрела». «Я знаю, Надя, сегодняшний случай надолго врежется вам в память и заставит вас со всей строгостью относиться к себе». Долго еще педагоги обсуждали поступок Сони. Последнее время она казалась такой дисциплинированной. Почему же она теперь сорвалась? Тот же вопрос волновал и детей, и особенно Галю и Машу. Они, как обычно, сидели под большой сосной. Ребята подошли к ним, всем хотелось обсудить выходку Сони, решить, как с ней быть. Она же пионерка, надо лишить ее красного галстука. «Сначала надо ее расспросить», – возразила Лиза. «Давайте позовем Надежду Павловну». «Она у Тамары Сергеевны, попробуем сами разобраться, вызовем Соньку». Несколько человек бросились за виновной, она пришла и сначала держалась довольно спокойно. Постепенно вопросы товарищей, их негодующие голоса, презрительные взгляды заставили девочку понять сделанное ею. Соня перестала выкрикивать: «А вам-то какое дело? Что вы на меня наскочили? Что особенного я сделала? Переночевала в лесу? Я знаю, Буренков и Витька в первую ночь в лес убежали, им ничего. Почему же я хуже их? Ты поступила подло, ты не отзывалась на зов товарищей. Ты заставила всех так волноваться. Мы думали, что ты погибла. Никому и в голову не пришло, что это шутка. Разве так можно поступать? Да еще пионерки. Оставшись в лесу одна, Соня сначала испугалась и думала догнать своих товарищей. Услышав, что они опять вернулись и ищут ее, решила спрятаться и не подавать голоса. Она пошутила и не чувствовала себя виноватой. И вот теперь товарищи требуют от нее объяснений. Она все сильнее осознавала правоту ребят и, не зная, что сказать, заплакала. Надя, услышав через открытое окно громкий плач, выбежала во двор. Заметив собравшихся у большой сосны ребят, она подошла к ним. Что случилось? Соня зарыдала еще сильнее. Ребята молча раздвинулись, пропуская Надю. Она не приготовилась к встрече с виновницей стольких бед и не знала, как держать себя. Неожиданно для всех Соня бросилась к пионервожатой. Слезы ручьем текли по ее лицу, и она заговорила быстро-быстро, ни на кого не глядя. «Надежда Павловна, я очень виновата перед вами, перед всеми. Я плохо сделала, простите меня. И, пожалуйста, пожалуйста, не выгоняйте из пионеров. Я больше не буду так, я буду стараться», – заговорила Галя. «Надежда Павловна, созовем совет дружины. Давайте сейчас здесь скорее решим, как с ней поступить. Не в первый раз она всех подводит». Звать ребят на собрание не пришлось. Они почти все были тут. Совет дружины строго осудил поступок Сони. Многие высказались за исключение ее из пионерской организации. Чистосердечное раскаяние девочки и решающий голос старшей пионер-вожатой помогли Соне сохранить пионерский галстук. Педагогический совет тоже решил не отправлять девочку в город, но ей запретили до конца лета выходить за пределы забора, окружавшего дачу. История с Соней оставила глубокий след в памяти детей. Они поняли, как важно помнить о товарищах, о коллективе,